Глава 23. Денис. Не зря я прозвал ее феей. Она такая и есть. В этом волшебном мерцающем платье с серебристым отливом. Искусно завитые волосы украшены невесомой вуалью фаты. Даже вместо рукавов тонкие короткие крылышки, которые колышутся, когда я кружу ее в первом танце молодоженов. Я почти не слышу музыки и других звуков, потому что полностью погружен в Олю и ее волшебный образ. Вот реально, в какой-то момент я даже подумал, что при движении за ней будет лететь мерцающая волшебная пыльца. Оля была права. Я таки пиздюк. Но что поделать? Я уже нахрен по уши. Ныряю взглядом в довольно скромное декольте, но я-то знаю, что там меня ждут две сочные дыньки. Два полушария, быстро отключающие те, которые расположены у меня в голове. После того раза в моей квартире Оля все время до свадьбы держала меня на голодном пайке. Как бы я ни уговаривал, как бы ни угрожал, ничего не срабатывало. А в штанах уже чуть ли не дымится от трения каменной дубины о ширинку. «Оль», — зову, склонившись к ее уху. «Что?» «Хочу тебя». «Потерпи». «Не могу. Я целую неделю терпел». «Денис, это же первый танец молодоженов», — шепит она. «Имей терпение». Это должен быть чертовски романтический момент. На лицах молодых туповатое выражение блаженства. Родственники утирают уголки глаз платочками с монограммой. У всех ощущение невероятного подъема и веры в чудо. Подыграй. Фея, у меня есть ощущение подъема. Правда, только ниже пояса. Пошляк. Жадина. Парирую я и крепче прижимаю невесту к себе. Надо сказать, я сегодня весь вечер нагло пользуюсь своим положением новоиспеченного мужа. Тискаю, обнимаю, целую, трогаю за всякое. Приличное, само собой, вокруг нас куча людей. «Гости могут присоединиться к танцу», — наконец объявляет ведущий праздника, и мы оказываемся в толпе вышедших на танцпол приглашенных. Теперь-то я могу немного оторваться и через тонкую ткань сжать сладкую попку невесты под ее негромкий писк и возмущенный возглас. Фея маринует меня допоздна. До того самого момента, когда нам приходит время подняться в номер, чтобы переодеться перед вылетом на острова. Перед самым выходом Оля бросает букет, который ловит Серафима. Мы с братьями и отцом застываем, нахмурившись, а Симка загадочно улыбается. «Только попробую выкинуть что-нибудь эдакое», — слышу голос отца. «Мне скоро 18», — парирует Сима. «Пойдем-ка на пару слов», — демон тянет ее за локоть в сторону балкона, а мы с Олей, рассмеявшись, уходим в номер. Войдя, окидываю взглядом номер, который для нас приготовили так, будто мы останемся тут на ночь. Полумрак, лепестки на кровати, музыка, шампанское в ведерке. «Выпить хочешь?» — спрашиваю Олю, демонстрируя бутылку. «Я хочу только выбраться из платья. Поможешь?» «Еще бы!» Плотоядно улыбаясь, иду к невесте. «Ничего не будет!» Тычет она в меня указательным пальцем. «Будет, фея. Еще как будет. Ты мне что говорила? После свадьбы можно?» «Ну так это время наступило. Оля Громова». Шепчу на ушко новое имя, медленно расстегивая потайную молнию у нее на спине. «Денис, давай уже на острове, ладно?» «Не ладно, Оля», — настаиваю на своем. «Вставай на колени. Иди в задницу. Правда? Вот так сразу? Усмехаюсь я. Блин, я не то имела в виду. Дэн, давай позже, нам надо собраться. А я хочу еще смыть макияж перед вылетом. Кто научил тебя называть меня Дэном? Так все называют же. Не нравится? Нормально. На колени, Оля! Она поворачивается лицом ко мне, глядя со злостью. «Позже, я сказала!» — произносит раздраженно. Тогда я запускаю руку в волосы на ее затылке. Медленно вынимаю шпильки, отбрасывая их вместе с фатой на пол. «Хватит сражаться со мной. Хватит пытаться показать, что у тебя яйца больше моих!» — произношу абсолютно серьезным тоном напротив ее губ. Мы с тобой можем сколько угодно мериться силой, но на что тогда будет похож наш брак? Значит, не пытайся меня подчинить или показать, что я слабее. Тебя это парит? Еще как. Наконец-то ты сказал об этом нормально. И впредь будь добра обсуждать со мной такие вещи, любые темы. Если что-то тебя беспокоит, я хочу знать об этом. Если могу чем-то помочь или как-то облегчить твою жизнь, озвучивай свою просьбу, и я сделаю все от меня зависящее. Хватит уже прикрываться сарказмом и язвительностью. Говори прямо, я умею слушать. Оля тяжело сглатывает, глядя мне в глаза. В ее собственных столько чувств. Я не видел в них такой гаммы эмоций. Там и удивление, и страх, и какое-то... преклонение, что ли. И куча еще всего, что за мгновение мелькает в моей голове, но не оседает осознанной мыслью. Вместо ответа Оля сбрасывает свое платье и медленно, скользя ладонями по моему телу, опускается на колени. Я облизываю губы, глядя на то, как она расстегивает ремень на моих брюках, преданно заглядывая в глаза. А я не хочу минет. Нет, но я всегда его хочу. Но не сейчас. Прямо в эту секунду я хочу любить свою теперь уже жену, глядя в ее бездонные глаза. Взяв за локти, заставляю ее встать. Что такое? Ты уже не хочешь? Пойдем на кровать. Мягко произношу я. «Денис, у нас нет времени на нежности», — слышу привычным мне возмущенным голосом. «А на что у нас есть время, фея?» — спрашиваю, прикусив ее губу. «Только к Вики». «К Вики», — задумчиво бормочу я, отстранившись и нарочито демонстративно разглядывая свою невесту в роскошном кружевом комплекте, состоящем из бюстгальтера с трусиками и белоснежных чулках. А, и на шпильках, что немаловажно. Насколько жесткая Квики хочет моя фея? Она подается вперед и, лизнув мою нижнюю губу, заглядывает в глаза. Только теперь нежность и преданность сменила выражение адской похоти и дикого голода. «Настолько!» — шепчет она. Чтобы даже за стойкой ресепшн слышались мои крики. Член дергается, а меня на секунду кидает в жар. Здесь хорошая шумоизоляция. Хрипло бормочу в ее губы. Плевать, ты меня понял? Еще бы. Цежу сквозь зубы, а потом, подхватив Олю на руки, бросаю ее на кровать. Она вскрикивает, когда я хватаю ее за лодыжки и грубо подтягиваю к краю высокой кровати. «Дикарь!» — хихикает фея. «Ноги шире!» — командую, быстро избавляясь от рубашки и брюк с боксерами. Оля стягивает по ногам трусики и широко разводит колени, показывая мне влажную, припухшую промежность. «Ах ты ж моя развратная фея!» — произношу с удовлетворением в голосе и провожу пальцами между влажных губок. «Быстрее!» — просит она, задыхаясь. Нависнув над ней, врезаюсь членом в ее горячее тепло и ловлю губами вскрик. «Больно!» «Прости!» Шепчу и снова целую, пока медленно вхожу в нее и выхожу. Делаю круговые движения бедрами, пока Оля полностью не расслабляется. «Ты сама просила жестко». «Теперь можно», — стонет она. Тогда я выпрямляюсь, поднимаю ее ноги и, широко разведя их в стороны, долблюсь в свою фею на полной скорости, высекая искры из наших тел. И да, наверное, даже сотрудники на ресепшн слышат ее крики, пока я раз за разом довожу Олю до исступления. Пальцами, членом, языком. В конце я дергаю ее за руку и стягиваю с кровати, ставя на колени. А затем кончаю прямо на роскошный кружевной бюстгальтер, пока Оля сжимает свою грудь. Вот теперь можно и в свадебное путешествие. Наклонившись, целую свою жену.